Псалом 5. Дирижеру хора для свирелей. Псалом Давида. Услышь слова мои, Господи, пойми стенания мои. Внемли крику о помощи, мой царь и мой Бог, ведь я молюсь Тебе. Утром, Господи, Ты услышишь мой голос. Утром предстану с мольбой перед Тобою и замру в ожидании. Ты не Бог, желающий беззаконие. Зло не сможет с Тобой обитать. Надменные не устоят перед Тобой. Всех делающих зло Ты ненавидишь. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадных и коварных гнушается Господь. Но я по великой милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь в святом храме Твоем, в страхе перед Тобой. Веди меня, Господи, в праведности Твоей, из-за моих врагов. Путь Твой передо мной сделай прямым, ведь ни одному слову из уст их верить нельзя. Сердце их исполнено пагубы, гортань их открытая могила, языком своим они льстят, осуди их, Боже. Пусть падут из-за козней своих, из-за многих грехов их отвергни их, ведь они против Тебя восстали. Но пусть возрадуются все, кто в Тебе ищет прибежище, пусть вечно поют от радости, окажи им свое покровительство, чтобы возрадовались в Тебе любящие Твое имя. Ведь Ты благословляешь праведника, Господи, как щитом окружаешь его благосклонностью.